Последнее слово будет, конечно, за специалистами, но сейчас, в качестве рабочей гипотезы, предлагаю принять, что ящики с тротилом были засунуты в герметическую камеру на околоземной орбите тем же самым способом, каким была изъята масса воды из Ледовитого океана и каким была вывалена прорва мазута на берег Черной скалы. «А каким способом, ты представляешь себе?» — осведомился социолог. «Да, есть у меня кое-какие соображения, но...» «Да ты изложи, мы поймем», — сказала врачиха. Звездолетчик было заколебался, но тут же решительно заявил: «Нет, не стану я излагать. У меня для этого нет ни терминологии, ни образов. И потом, возможно, я ошибаюсь. Зачем же забивать вам головы?» «Правильно», — решил председатель. «Пусть специалисты объясняют. Костя, когда мы закончим, свяжись там, ну, сам знаешь с кем, в секретариате Академии». «Есть!» Торжествующе вскричал ассенизатор и развернулся с вращающимся креслом к товарищам. «Есть, ребята! Одного я нашел, сукиного сына!» Три. Читателю, ознакомившемуся с первыми двумя частями нашей правдивой сказки, может показаться странным, что хорошо известные ему имена-клички, украсившие собой три провокационных послания, решительно ничего не говорили столь компетентным землянам, как члены комиссии при Всемирном Совете. Еще более странным может показаться ему, что даже могущественная большая информационная машина планеты и та явно затруднилась, выискивая эти имена в своей бездонной памяти. А между тем все объясняется весьма просто. Во-первых, со времени разгрома пиратско-промышленного комплекса на планете негодяев прошло около двух десятков лет. Разумеется, освободительный поход Объединенной космической эскадры навсегда остался в аналах наиболее славных деяний человечества, но уже только в узкоспециальных источниках упоминалось о диверсии тройки мушкетеров, возглавляемой флагманом Макамбером, и даже эти узкоспециальные источники лишь вскользь, не называя никаких имен, сообщали, что главарям пиратов удалось скрыться в неизвестном направлении. Да и как могло быть иначе в эти времена, полные великих и странных чудес? Достаточно вспомнить колоссальное предприятие по спасению биологии в системе гаммы Южной Короны, а создание теневых городов в экзосфере Солнца, а прорыв в царство соседствующих пространств, до великих ли спрутов, до конопатых ли скалопендр было миллионам и миллиардам веселых, дерзких, целеустремленных энтузиастов. Во-вторых, как бы ни была велика симпатия автора к своим героям, все же справедливость требует признать, что по характерам и творческим способностям они ничем не выделялись среди своих современников, были, прямо скажем, людьми рядовыми, и все их чувства, помыслы и поступки в любых критических обстоятельствах всегда оказывались вполне типическими для огромного большинства. И странно было бы ожидать, будто в их мире, где забота о родной планете и гордость за родную цивилизацию стали социальными инстинктами, кого-нибудь всерьез и надолго поразили бы их решительность и беспощадность в отражении атаки космических негодяев, оснащенных отвратительным контрактором. А как же иначе? В-третьих, по вполне понятным причинам и по предложению осторожного флагмана Макамбера, наши герои согласились нигде и никогда не упоминать о чудо-докторе Итай-Итай, отдаленном потомке Портоса и Галины. Мы говорим «по вполне понятным причинам», а имеем в виду причины, вполне понятные только тем из наших читателей, кто хорошо представляет себе, что такое так называемые парадоксы путешествия по времени. Им объяснять не нужно, а остальные пусть примут на веру, что причины эти вполне основательны. Возвращение Портоса из экспедиции на планету негодяев живым и здоровым было воспринято его многочисленными друзьями и родственниками с восторгом, но без особого удивления, на что и рассчитывал флагман Макамбер. Да, так уж у них там повелось, что смерть друга воспринимается со сдержанным горем. А вот если случается воскрешение из мертвых, то все ликуют, радуются, но ни о чем не спрашивают. Мало ли какие чудеса возможны в наше интересное время. Таким образом, и имя чудо-доктора осталось в густой тени. Наконец, в-четвертых, имена двуглавого Юла, бывшего вольного пирата, и Мэйэса, бывшего верного клеврета и исполнителя самых тонких поручений мерзопакостного великого спрута. Здесь следует отметить, что к началу 23 века на Земле и в ее обширных колониях пребывало уже около миллиона инопланетян из всех краев обозримой Вселенной и даже из неведомых областей за ее краями. Дипломаты, ученые, наблюдатели, стажеры, студенты, эмигранты, туристы, бродячие художники, артисты, поэты, служители религиозных культов, фантастические философы и прочая самая разношерстная публика, в том числе и военнопленные, которых невозможно было вернуть по домам, поскольку они отказывались сообщить или сами не знали, откуда они родом. Судьба некоторых довольно интересна и даже поучительна. Возьмем для примера бывший экипаж «Черной Пираи». Если читатели помнят, они обосновались у нас на Марсе. Так вот, бывший радист К, белый в синюю крапинку ящер, удалился в пустыню, в экологическую нишу, заполненную тамошними ленивыми песчаными крокодилами, чтобы проповедовать им передовые идеи труда и добра. Бывший канонир Ки, огромная морская звезда с поразительной способностью к мимикрии, дважды, без всякой видимой причины, размножился простым делением, организовал коллективное хозяйство и скромно разводит декоративные кактусы для обмена на бройлеров. А бывший квартирмейстер Ку, обезьяна с диковинным ледяным метаболизмом, устроился на Деймос гидом-экспонатом, обслуживает школьные и инопланетные экскурсии, а в свободное время заполняет защечные мешки денатурированными алмазами, кое-где встречающимися на этой планетке. Но это все между прочим. Мы надеялись показать, какая это была сложная задача – отыскать двух военнопленных инопланетян, затерявшихся как ничтожные щепки в бурном океане человеческой цивилизации начала 23 века. Особенно если вспомнить, что один из них всего-навсего доставил четверть столетия назад какие-то неприятности ничем не примечательной юной девушке, а другой, тоже четверть столетия назад, холопствовал при космическом злодее местного значения.